Тактик Оку. Принято. Персональная клановая аура. Наблюдайте дальше. Попытайтесь понять действие ауры. Принято. Клановая аура. Последыш от смертоносного удара убившего речного стража теперь бережно окутывает архов. Вот в этом я вообще не в зуб ногой. Никогда не состоял в клане и никогда, соответственно, не получал на себя наложение особой ауры. В любом случае, свойства клановой ауры выбирают лидеры клана, когда основывают цитадель и ставят посреди нее клановый символ. Я понимаю желание баронессы узнать, что за свойства у черно-желтой искрящейся и шипящей энергии, что окутало сейчас архов. Но, учитывая темность черной энергии, это явно не что-то доброе и пушистое. Эта же темная энергия, кстати, говорит и о боге. У клана с подобным мрачным и почти демоническим ужасающим Клаудом не может быть в покровителях светлый бог. На язык так и просилось. Так они все же злые. Но я промолчал, продолжая впитывать в себя информацию, как губка. «Клановая аура или не клановая?» — проворчал Уль, и я впервые услышал его слова четко и ясно, без сопутствующих, грохочущих и ревущих звуков боя. «Но нафига архи Клаудом обычную водную мокрицу долбанули? Кто мне скажет?» «Чтобы наверняка убить?» — предположил док. «Шарахнуло, будь здоров!» «Да, конечно!» — отмахнулся Уль, вглядываясь в грохочущий вдали водопад с ревом, обрушивающийся вниз. «Похоже, архи просто наложили в штаны и от перепугу шарахнули. Предатели в их рядах, атаки в спину, а тут еще монстр, вот и ударили самым сильным из арсенала. Водопад ничего так получился». Проследив за его взглядом, я наконец-то в полной мере осознал произошедшее. Клауд можно, конечно, приравнять к боевому заклинанию массовой магии. Можно. Но масштабы... К примеру, метеор самого прокачанного уровня, даже если его выпустит да нельзя крутой маг, укутанный аурами высшего ранга, выпивший дюжину спецэликсиров, одевший самую лучшую из возможных экипировок. Так вот, даже если маг и долбанет метеором, то разрушения будут, конечно, колоссальные, если смотреть с точки зрения обычного игрока. Так было на болоте Рейвендарк. Так было при осаде города Акельроума. Так было здесь. Восхищение рядового игрока гарантировано, как и восторженные взгляды и зависть. А если оценить без эмоций? Что остается после метеора? Ну, воронка метров в 30 шириной, глубиной столько же, наверное. Плюс-минус пусть даже десяток метров. Мне не жалко. Есть в Вальдире крутые боевые маги, которым подобное по плечу, и некоторые из них сейчас в одном отряде со мной. Что еще после этого заклинания? Массовое возгорание, возможно, поголовное истребление мелких и средних монстров. На этом все. Достойное заклинание, обалденные спецэффекты, хорошее разрушение. Это метеор. А теперь Клауд Архов. Только что прямо на моих глазах миру Вальдиры было нанесено колоссальное повреждение. Это даже не воронка. Какая нахрен воронка, если эту чудовищную дыру со спутника невооруженным взглядом увидеть можно? Это самый настоящий, мать его, кратер! Как там ляпнул наблюдатель Сока? Воронка глубиной 300 метров? 300 метров! 300! Шириной, если и меньше, то совсем немного. Ударь подобный Клауд тогда по ночному порту Акельроума, он бы разом вычистил его от всех краберов, местных, чудовищ и даже строений, полностью уничтожив бы расположенный в порту городок Смычка. Вот оно. Клауд такой силы способен стирать с земли целые деревни. А им долбанули по реке, испарив в ней воду, проделав в русле 300-метровую дырень. Чтоб вас, архитекторы! Аж зависть за живое взяла. Вот реальная мощь, которой обладают крутые кланы Вальдиры. Но разве дело использовать сияющий грозным светом эскалибр против ничтожной речной букашки? Смешно. Черная баронесса, похоже, думала о том же, потому как не успел сменить тему размышлений, как голова неспящих, словно чертик из коробочки, материализовалась за моей спиной. Оперлась рукой о мое плечо, нагнулась вперед и, вперев взор вскрючившегося на голове колывана лысого эльфа, мягко поинтересовалась. «И чего мы так ржем?» «М-м-м?» — отозвался Орбит, с трудом усаживаясь и делая большой вдох. «Кто?» «Ты!» — рявкнула черная баронесса. «Ока!» «Слушаем». «Отмотайте запись видеонаблюдения за архами назад». «Окей, насколько?» «До начала. До момента, когда мы завалили растительного стража, отдохнули и снова двинулись вперед. Просмотрите видео в ускоренном режиме до подхода архов к воде». «Барс». «Да». «Третий мост готовь. Кидай по готовности. Тактик всем, проверка и пересчет. Тактик Оку, ну что там?» Орбит вновь начал тихо всхлипывать, затем пробормотал. «Правильно папа сказал. Если сын треть моя, то дочь вовсе не в меня». «Я тебе сейчас билет в один конец до дома выпишу», — прошипела черная баронесса. «Хочешь, братишка?» «Не-е-е», — поспешно замотал головой лысый эльф. «Не хочу. Здесь интересно. Не надо». «Гуки-гуки», — подтвердил двухголовый попугай одной головой, а другой добавил. «Муки-туки». Фыркнув, черная баронесса выпрямилась и напряженно вгляделась вверх по течению, где опережающие нас архи бодро топали к противоположному берегу. Протяжный грохот, уже ничем не впечатляющая вспышка и дрожащее марево, из коего выпадает очередное гномье чудо, рушась в изрядно обмелевшую реку. Впрочем, та воронка уже заполнилась. Река вновь начала набирать силу. Рейд-отряд, похожий на ощетинившегося иголками дикобраза, накрытый дрожащими боевыми аурами, не замедляясь, прошел по третьему мосту. В этот миг прозвучал несколько удивленный голос Ока. «Ока, тактику!» «Слушаю». «После передышки архи шли по прямой. Когда до берега реки оставалось около 300 метров, они резко сменили курс, идя на сближение с нами, но прошли не более 40 шагов, затем снова повернули и пошли четко к реке. А там, уже не сбавляя хода, сотворили мост. Зачем они меняли курс? А затем снова меняли на прежний?» «Ты меня спрашиваешь?» Крайне-крайне вежливым голосом спросила черная баронесса. «Да нет, я так. Это, мы что-то просрали, да? Что-то не поняли и пропустили в действиях архов?» «Хорошее слово», — подумалось мне. «Просрали». Судя по начавшему заливаться смехом эльфу, так и было. «Мы что-то просрали. Вернее, не спящие. А лично я надеялся, что экипировку для тирана я еще не профукал». «Смерть ахиллотов видели?» — прозвучал жесткий вопрос черной баронессы. «Которые предателями оказались. Которые на нас цунами пустили и убили нескольких архов. Как их уничтожили, вы видели?» «Нет. Цунами так резко поднялось, что скрыло с нашей стороны обзор на мост. А летевший с другой стороны Птер увидел несколько ярких вспышек, затем какое-то шевеление на мосту вроде короткой быстрой драки. Сплошная куча мала, потом снова все успокоилось». «Эй!» Радостно осклабившийся эльф просто писался от счастья. «Буся тугодум! Ахиллот, река, клауд, удар, полное очищение большой зоны от монстров, воронка в 300 метров глубиной, на дне вода, снова ахиллоты, плюс погибшие, но не погибшие архи, сухопуты им в помощь. Основной отряд отвлекается и уходит дальше, покидая очищенную от монстров зону, идет к берегу. Как доберется, займет позиции. Отряд будет ждать добытчиков. А как дождется, просто пойдут дальше параллельно нам». «Я не понял», — признался жадно слушающий док. «Я тоже не поняла», — едва не всхлипывая прохныкала Кэлен. «Орбит, на русском повтори». «А я понял», — не без гордости улыбнулся я. «Кажется, у черной баронессы того». Черная баронесса и правда была того. Ее красивое лицо покрывалось красными пятнами бешенства прямо на глазах. Сузившиеся карие очи глядели так грозно, что речная вода, казалось, шипела. Прозвучал голос Ока. «Предположение орбита ничем и никем пока не опровергнуто». «Ай, да что там? Черная баронесса, сама же знаешь, до этого орбит ошибался только два раза. Это проникновение, мы прохлопали». Архи не паниковали, они точно знали, что делали, когда пускали цунами и давали добро на клановый удар. Клауд сам по себе доказательство. Если уж они решили потратить здесь припасенный для путешествия к затерянному материку козырь... «Да что ты говоришь? Какие вы все там умные, просто зависть берет!» — буркнула черная баронесса. «Тактик всем, готовьтесь, мы идем убивать архов. Барс, во главу отряда. Задавай боевой ритм. Как только сойдем с моста на берег, крутой поворот разом. Всем перестроиться в штурмовой порядок. Всем стрелкам приготовить нюши. Око. Наблюдайте за архами. Доклад каждую минуту. Наблюдайте за мостом и воронкой. Доклад непрерывно. Джокер, готовь карты Лоса и Азра. «Да что происходит вообще?» — воскликнула Кэлен. «Нюша, давай!» — буркнул Уль, принимая у девушки уже знакомую мне магическую базуку с заключенной внутри божественной пчелой. «Держи!» — просипел док, всучивая мне точно такой же цилиндр с рунами. «А мне?» — жадно спросил Орбит. «Нет!» — хором рявкнули мы с Улем. «Давать лысому эльфу в руки все пробивающую божественную пчелу?» Пока мы принимали оружие, черная баронесса незаметно испарилась, хотя в эфире продолжали звучать ее отрывистые команды, отдающие металлическим лязгом и бешенством. Баронессе точно не понравилось, что ее так сильно обманули. В теории. Мы ведь еще не подтвердили теорию практикой. «Да что вообще происходит?» — не выдержала волшебница Кэлен. «Расскажите, Рос, ты же что-то понял из бреда Орбита, да?» «Из бреда?» Вздохнул я, вытягивая руки и принимая в объятия прыгнувшую ко мне Киру, тут же бросившую мне запрос на доступ в инвентарь. Я ответил утвердительно, и Кира мгновенно залезла в мой мешок, принявшись выгружать оттуда пока не тронутый запас целительной алхимии. Свой она, похоже, израсходовала. Ей доставалось много ударов, в отличие от меня. «Я не брежу», — с глубоким сожалением вздохнул Орбит. «Эх, ну хотел бы, да?» — хмыкнул я. — Если что, поправишь меня. В общем, Орбит думает, что архитекторы все спланировали с самого начала. Они заранее знали, какое именно место им нужно на реке, поэтому скорректировали свой курс, бросили мост впритык с нужной точкой, сымитировали предательство в своих рядах, якобы прибили ахилотов, потеряв при этом нескольких бойцов. А затем публично извинились и шарахнули Клаудом, словно бы в панике от атак речного стража. А он оказался там далеко не случайно. А потому что явно что-то охранял. «Что?» «Не знаю», — развел я руками. «Что-то. Что-то очень глубоко закопанное. На 300 метров под речным дном. А сверху еще прикрыто бурным речным течением, тысячей местных водяных монстров и здоровенным уродом-стражем. Такая вот кубышка». «А что в кубышке может быть?» — не отставала Кэлен. «Не знаю», — повторил я. «Что-то. Сама прикинь. На то, чтобы ее открыть, не пожалели Клауда. Это что-то, ну, очень ценное. Куда ценнее древних знаний и заклинаний. Ценнее легендарной экипировки для питомцев. Ценнее добрых или хотя бы ровных отношений с кланом неспящих. И это точно не знание какого-либо рода. Это что-то материальное». «Верно», — кивнул Уль. «Какая-то штука. Тяжелая или легкая, уж не знаю, но материальная». «Почему?» «Потому что знания можно изучить, как изучил злоба то древнее заклинание», — терпеливо пояснил я. «И потому что не было бы смысла в этом недавнем спектакле с предателями и цунами. Попросту изучили бы заклинания и всего делов. Ну или прочли бы наспех книгу. До цунами наши отношения были ровными. Архи имели полное право на всю найденную ими добычу. Это потом уже черная баронесса им ультиматум предъявила и потребовала передать одно из древних заклинаний, будет таковое найдено». «Угу», — подтвердила мою правоту Кира, перекладывая в свой мешок несколько огромных банок рубиново-красной жидкости. «Материальные вещи, все эти части монстров, траву, грибы и прочие трофеи нельзя отправить на большую зону массовым телепортом. Здесь ведь капс, условия суровы. В конце пути на той стороне запределья мы найдем точку массового телепорта. Через нее и уйдем, унося с собой все добытое. Если сумеем навалять люлей охраняющему телепорт монстру. Если не сумеем навалять люлей, все равно отправимся домой. Но уже полетим голыми Акисоколы и прямиком на локацию возрождения. Что бы сейчас архи не достали с дна 300-метрового кратера, они ни за что не пожелают отдать это нам. А черная баронесса, кажется, очень хочет это заполучить». «Ага», — осклабился Уль. «И мы тоже хотим! Все ради клана! Вива не спящие!» Вверх взметнулся кулак, и повисла тишина. Мы не такие», — осторожно улыбнулся я. «Мы не спящие». «Мы не такие», — согласился со мной Орбит. «И Колыван не такой». «Колыван такой», — буркнул Уль, принимая от помощника еще одну тубу с нюшей. «Рос, отступаем или помогаем?» Абсолютно не пытаясь понизить голос, поинтересовалась Кира. «Наши цели?» «Ну да, хотела бы скрыть, написала бы сообщение. Но ее вопрос абсолютно законен. Наша цель здесь заключалась отнюдь не в столкновении двух кланов». «Еще не решил», — признался я. «Сомневаюсь, что так глубоко спрятали экипировку для тирана, дракона или червя. Но отступление не катит. Пара выстрелов из нюши может многое решить в ту или иную сторону». «Ясно», — подытожила беда и, поведя закованными в металл плечами, кивнула. «Наваляем им!» Тяжелым прыжком моя девушка спрыгнула вниз. Я лишь изумленно покачал головой. «Тоже мне низкоуровневый терминатор». «Астра-7!» Рык Барса перекрыл весь шум. В этот же миг первые ряды воинов вступили на пологий песчаный речной берег и, не ломая построения, круто свернули в сторону, направляясь вверх по течению. Мы снова шли в атаку. Но на этот раз намеревались уничтожить не монстров, а других игроков. Если за нами останется первый удар, если мы его нанесем, быть нам красными. «Око тактику! Архи заметили маневр на сближение, начали перестройку рядов. Тактик оку. Принято. Тактик злобе. Уничтожить вражеских наблюдателей. Тактик драсу, дымовую завесу. Тактик оку. Перемирие завершено. Начать уничтожение архов. Немедленно». «Принято». «Ну вот и война». Обрадованно осклабился Уль. «Наконец-то». С разъяренным визгом и клёкотом над нашими головами сцепились птеродактили. Оставляя за собой дымный след, пролетел Феникс, на лету терзая клювом и лапами уже горящего вражеского орла. Боевая мясорубка снова готовилась завертеться, перекручивая новые порции мяса. Неспы против архов. ММК. Массовый Mortal Kombat. Let's begin. Стоп. А на что я согласился? И своим небрежным ответом решил чересчур много за остальных друзей. Не спящие сейчас сцепятся с архитекторами из-за неподеленной вкусной мясной косточки. Шерсть полетит клочьями. Будет страшная обида и лютая месть. Позже. Невзирая на победителя и проигравшего. «Уль!» — крикнул я. «Выпади-ка из боевого экстаза на пару секунд!» «Ау!» «Я одного еще не понял. А когда все кончится?» «Наваляем мы, скажем, архитекторам, поломаем сейчас их чертежные циркули и карандаши. И что потом? Для нас что? Ведь не только ваш клан станет лютыми врагами архам, но и мы, если встанем на вашу сторону. Наши игровые ники надолго поселятся в их черном списке. Если не навсегда. И кому надо такое счастье? Я не горю желанием улететь от небрежного пинка суперкрутого хая архов при выходе из Альгора. Неспящие гарантируют мне и моим друзьям неприкосновенность там, на Большой Земле? Или нет? Нам не нужна война со старым и злопамятным боевым кланом». «Ну...» — на секунду задумался Уль. «Ну, да фиг его знает, это тебе к голове. Но, думаю, прорвемся, Рос, как-нибудь прорвемся». «Как-нибудь. Ага, понял», — кивнул я и, поднявшись в полный рост, ничуть не скрываясь, замахал знакомым лицам из своей группы. Убедившись, что меня заметили, я опять же специально нарочито громко закричал, подкрепляя речь недвусмысленными жестами. «Уходим, ребят! Вываливайтесь на правую сторону! Это не наша драка! Кэлен, собирай вещи! Док, давайте аварийное покидание мамонта! Орбит, отлипни от головы Колывана, мы уходим!» «Правильно!» — рявкнул злой, как собака, Бом. «Я сюда шел за деньгами, а не за люлями от хаев! Наша телега с краю!» Отряд продолжал топать вдоль речного берега, продолжали сплетаться над головами разноцветные ауры. Протяжно заревел горн барда, сидящего на мамонте Салливане. Послышался ритмичный грохот барабана. Но надо же, как все интересно. И на этом фоне подготовки к бою несколько игроков спешно собирались, причем некоторые еще и припирались. Мы убегали с поля боя, и, конечно же, некоторые из неспящих не смогли удержать рот на замке. «Валите!» «Испугались! Крысы бегут с кор...» «Заткнись!» Подскочивший алый барс в угольно-черном шипастом доспехе заставил замолчать чересчур говорившего соклана, вздумавшего назвать нас крысами. Барс же бросил Бому несколько довольно больших предметов, взглянул на меня и крикнул. «Правильное решение! Мурахрома не забудьте!» «Я бы осталась...» Кэлен выглядела жутко расстроенной. «Неинтересно...» Пожал плечами лысый эльф, после чего развернулся и, ну, очень удивленно посмотрел на Уля. Лицо эльфа прямо-таки светилось недоумением. «Чего тебе?» — буркнул тот, не отрывая рук от ложа стреломета. «Вы проехали вашу остановку!» — уведомил орбит стрелка, пихая его ногой. «Сваливайте, мамонт поворачивает!» «Чего?» — взвился Уль. «Мамонт наш, куда хочу, туда его и верчу!» — набычился лысый эльф, шлепая голой пяткой по правому уху Колывана. «Свалите с моего самолета, Колыван Эйр!» Огромный зверь вздрогнул и начал круто сворачивать, ничуть не смутившись наличием под ногами отпрыгивающих игроков и прочих зверей. На нас полилась ругань. Орбит счастливо улыбался, будто его хвалили за великое достижение. Ноги тумбы мамонта тяжко шлепали по грязи и песку. Хобот и бивни угрожающе размахивали из стороны в сторону. «Верни мамонта на курс, гад!» — завопил Уль. «Как ты его вообще заставил свернуть? Он же сейчас не на тебя завязан! Верни мамонта!» «Рос, давай останемся!» — не отставала Кэлен. «Там жутко интересно будет!» «Ты умрешь!» — качнул я головой, остервенело маша рукой замешкавшемуся Крею. «Сразу улетишь с твоей-то жизнью. Лучше посмотрим издали. Кира, ну чего ты застряла? А чего ты меня сперва разжег, а теперь затушил?» Обиженно крикнула моя бронированная девушка. «Я же хотела им навалять, а ты отбой прокричал». «Разжег, затушил. Это тебе не эротическая драма с Лизаной Роскошной?» Брюзгливо заворчал я, делая устрашающее лицо. «Передумал я, раз нет гарантий, а их нет». «Не вспоминай Лизанну». Надулась Кирея, прыжком покидая позицию и догоняя Колывана. «Мудрое решение. Активируйте подарки и ждите. Черная баронесса. С любовью к великому Нави. Постскриптум. Заберите с собой братишку. Обязательно!» «Ну и Колывана». Высветилось перед глазами, когда я машинально ткнул по замерцавшей почтовой иконке. «Вот блин!» — чертыхнулся выпрямившийся Уль. «Увидимся!» Резкое движение, стрелок, словно человекоподобный кузнечик, переносится на спину другого мамонта. А оттуда к нам прибывает девушка, тоже являющаяся стрелком, судя по аж на двум большущим арбалетам за спиной. И в чем суть обмена одного стрелка на другого, понятия не имею. Наш мамонт уже проломил внешние боковые ряды отряда и вывалился наружу. Одновременно с этим мы выпали из группы, и я тут же кинул приглашение как лидер. За нами спешили пешие. Кира, Крей, Бом. На спине Колывана сидел я, Кэлен, Док и, конечно же, Орбит. Это из наших. Позади всех неспешно шагал гном Мурахром, поглядывая на бугрящуюся у его ног землю, где под слоем сырой почвы резвился его питомец. Да и наши звери не отставали от своих хозяев. Мой тиран так и вовсе то и дело забегал поперед мамонта, явно не впечатленный его размерами и длиной хобота. Вновь сомкнувший ряды рейд-отряд стремительно уходил в том же направлении, по прямой идя на таран отряда архов. Продолжал реветь боевой горн, шипели и трещали магические покровы, слышались команды барса. «Опа!» — крикнул Бом, задирая ручищу и тыча ею в небо, словно дубиной. «Летит, птаха золотая!» Флориан и Златоцвет. Оранжевый легендарный дракон по крутой дуге облетал отряд неспящих. Но не так уж далеко, чтобы до него не достала стрела или магический разряд. Но его не тронули. Явно золотой рыцарь успел списаться с черной баронессой. В сторону дракона не полетела ни стрела, ни бранное слово. Златоцвет спокойно облетел рейд-отряд потенциального противника и приземлился бок о бок с Колываном. В полку беженцев-пацифистов прибыло. Вот только мы малыши. Наши уровни вдвое меньше, чем у Флориана. И пэт его легендарный куда круче раскачан, чем мой тиран. От меня в намечающейся драчке был бы толк только в том случае, если я воспользуюсь элитным супервооружением. Например, пальну божественной нюшей по врагу. Если же я попытаюсь рыпаться, кастуя собственные заклинания, многие хаи даже не заметят моей атаки. Поэтому я и мои боевые товарищи по умолчанию не при делах. Никто всерьез не сможет потребовать, чтобы маг сотого уровня прыгал на персонажа, достигшего 250-го левела, и с соответствующей экипировкой. Посему мы и отошли в сторонку, давая взрослым дядям и тетям порезвиться и выпустить пар. Детишкам на взрослой дискотеке не место. А вот Флориану такого могут и не забыть. Крутой рыцарь с крутым питомцем ушел из битвы, где замешан его родной клан. О чем он думает? Не знаю. И спрашивать не стану. Пусть сам разбирается со своим кланом. Вернее, я прекрасно знаю, о чем он думает. О легендарной звериной экипировке. Но все равно спрашивать не стану.